Гость, поджав губы, поправил пиджак. Данное воспоминание ничуть не прибавило ему оптимизма, да и настроение испортило основательно, помимо всего того, что уже наговорил ему собеседник. «Да и у вас, любезный Олег Николаевич, тоже нечем хвалиться. Ваши прикормленные политики обделались ничуть не хуже». «Что делать?» — неожиданно покладисто сказал тот, пожимая плечами. «Нет в жизни совершенства. Сколько волка ни корми, а он все ест». «А разве в кусты не смотрит?» «Так тоже можно сказать», — кивнул хозяин кабинета. «Смысл от этого не сильно поменяется. Да, политики наши тоже проявили себя не с лучшей стороны, увы. А особенно это, как его, ну, тот, которому мы обязаны появлением имперца». «Это Погонин-то?» «Да, а он редкостный мерзавец, это вы правы. Еще и трус к тому же. Когда перед ним замаячила перспектива сесть по коррупционной статье, он прилетел сюда. Едва ли не бегом прибежал, так сидеть не хотелось. Мы, естественно, слегка спедалировали это дело, обошлось штрафом. Так от этого он вообще едва не умер». «Отчего же? Ведь не посадили же». «Так ведь платить пришлось. Штраф по этой статье в кратном размере от суммы взятки исчисляется. Его прямо на суде чуть кондрашка не хватило». «Заплатил?» «Куда б ему деваться-то? Стонал, что твой Плюшкин». Гость вопросительно приподнял бровь. «Есть у нас такой литературный персонаж. Патологически жадный и неопрятный тип. Ростовщик. А страховая компания такие случаи не оплачивает, как, кстати, лечение этого типуса. Провели данные травмы как последствия теракта, и все. Но в данном случае с них взятки гладкие. Иди, судись. Он с горя аж заболел. Пришлось съезжать из московского офиса». «А вы жестокий человек, Олег Николаевич», — покачал головой иностранный гость. «Все-таки он работал на вас». «Тупой и жадный дурак. Так бездарно просрать всю игру с такими-то козырями. Мы ему отдали самую благодатную тему. 91-93 годы. Предательство армии. Но он и тут обделался, показал всю свою тупость. Даже написанный для него текст и тот переврал, как последний идиот. С такими аргументами да об армии бы ноги уже вытирали, а этот...» Хозяин кабинета махнул рукой. «Вы его уволили?» «Сейчас. Он-то и не против. Да кто ж ему даст? Пахать будет, как и миленький. Есть у меня на него виды, есть. Да и нам с вами тоже не до отдыха». «Это вы правы, мой друг». Гость задумчиво посмотрел в окно. «По нашей просьбе управление делами президента сейчас устраивает приличную выволочку вашим полицейским. Не спорю, среди них есть весьма грамотные профессионалы, но вот поймать этого негодяя они от чего-то не могут». «Да не очень-то и хотят, откровенно говоря». «У вас есть и такие данные?» Глаза гостя внезапно оживились и заблестели. «Конечно», — пожал плечами собеседник. «Нет, генералы-то всей душой с нами. Они хорошо вписались в существующие порядки, и им есть что терять. Но ведь не генералы сидят в засадах и производят задержания. Это удел лейтенантов. А вот они-то в основной массе молча сочувствуют имперцам». «И вы можете это доказать?» «Легко. И что после?» «Ну...» — гость как-то даже растерялся. «Да уволить их, вот и все. И на завтра всю страну захлестнет вал бытовой преступности. Генералов на улицу пошлем, мистер Барлоу. От вспомогательного корпуса в этом деле толку чуть. Армейскими патрулями с квартирными кражами бороться невозможно». что? Так много надо будет уволить? Это же офицеры полиции, выросшие в этой стране. Они еще кое-что помнят, к сожалению. А ваши спецслужбы, ФСБ, да и других хватает. А сюда лучше и вовсе не лезть. В подавляющем большинстве они и сами с удовольствием спихнут вас в обрыв, если только им представится такая возможность. Вот как? Тогда вы сильно рискуете, мой друг, ведь именно с ними-то вы общаетесь достаточно часто. У вас есть иное предложение? Нет? Тогда, мистер Барлоу, не мешайте нам работать. Прошипели дверцы старого автобуса, выпуская на улицу пассажиров. Водитель вышел вместе с ними и приоткрыл багажный отсек. На какое-то время пассажиры столпились около него, разбирая свои вещи. Потом толпа разбилась на несколько ручейков, которые потянулись к окрестным улицам. Следом за всеми, таща на плече сумку, пошел и я. Шедшие слева от меня две дородные тетки неплохо прикрывали отстоявшего неподалеку полицейского автомобиля. «Может быть, вам сумку поднести?» — интересуюсь у той, что постарше. «И то, только не надорвись». «М-да, воистину, они там что, кирпичами грузят или чугунными утюгами? У меня, в общем-то, и своего железа хватает». Тетка насмешливо фыркнула. «Тяжко?» «Терпимо». «Ладно», — сжалилась она. «Давай свой мешок, он-то полегче будет. До того дома, что с синей крышей дотащишь, а там я и сама». Мой рюкзак перекочевал ей за плечо. Сворачиваем за угол. Опа! Еще один полицейский автомобиль, и трое помогальников чуть в стороне. Ага. Стало быть, и фургоны их не где-то тут. Улица перегорожена легким барьером, оставлен только неширокий проход. И около него переминаются с ноги на ногу двое полицейских, местные. Вон на рубашках герб города. Разумно придумано. На площади около автовокзала стоит только один полицейский автомобиль, как бы успокаивая всех, типа... Один я тут. И уйти с нее можно только по трем улицам. По одной мы приехали, ведет она к мосту, но заныкаться там особо некуда. Две прочие сразу же сворачивают вбок. Там-то и поджидает приезжих ловушечка. Изящная такая. И со стороны площади не видать. Надо думать, на второй улочке тоже что-то похожее сбацали. И что, правильно сделали? Вот засекут прежде времени искомые бандюки, такие комитеты по встрече, да и шарахнут по ним с десяток стволов. Или попросту укатят отсель назад, через мост. Там постов-то у нас нет. А вот так, совершенно неожиданно. В смысле, неожиданно для приезжих. Местные-то про это знают и особо не волнуются. Для них это привычный антураж. Тут-то тетки не комплексуют. Знакомо все. Так-то тетки, они здешние. Им все эти проверки до ноги. Их, скорее всего, никто и не тронет. А вот незнакомый мужик. Впрочем, я не шибко на столичную штучку похож. Такой же, как и все прочие. Ну, глянем. Так оно и оказалось. Тетки прошли мимо полицейских, абсолютно не запариваясь. В их сторону никто и не глянул даже. А вот на баул в моих руках ребятки посмотрели весьма настороженно. «Уважаемый, а что у вас там?» Металлоискатель в руках полицейского издал предупреждающий писк. «Смотрите, ставлю сумку на землю и вжикаю молнией. Кстати, а что там у нее?» Консервные банки, футляр со швейной машинкой. Тут-то она меня так по ноге немилосердно пихала. Еще какой-то хозяйственно-бытовой скарб. Нифига себе тетка тащит. И мне это тяжко. Извините, можете проходить. Хозяйка сумки ждала меня около указанного домика. Вот, опускаю сумку к ее ногам. Что-то до нее ваши ребята докопались. Не до нее, до тебя, приезжий. А что видно? Спрашиваешь. Наши-то мужики, коль чего такое везут, загодя сходят, да пехом до города топают. Пропасты эти-то все знают. С таким мешком, что у тебя, никто через них не пойдет, а смотрят. Так мне-то чего бояться? Тетка усмехается. В ее руках откуда-то появляется какая-то цветастая картинка. Ага, такие вот магнитные штучки, прилипалки. Обычно на холодильник пришпандоривает, типа «Привет из солнечного Сочи». Со слабым щелчком картинка прилипает к моему рюкзаку. Неудивительно, там много к чему прилипнуть можно. Вот тебе и тетка, уездный Шерлок Холмс. А ты говоришь... Она вскидывает свою сумку на плечо, легко и без видимых усилий. Это к нам все привычные, а ты попасись. Спасибо. И тебе здороветь.